своих двоих. Боятся снова остаться в живых. Но не остаться. Встречать одних, провожать других. Но расставаться. Впитаться в песок, перемолоться в жмых. Растворяться слишком медленно, чтобы спешить. Время, чтобы опоздать. Слишком коротко, чтобы жить. Слишком длинно, чтобы умирать. Сермон, тосой дом, мимо спирали. Клетку разделать под орех. Со слезами печали пробираться наверх, покидая тень. Как солнцем за холмы как мясной пельмень обратно в пузо тьмы. Садись.